говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 26 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сегодня в школах республики прозвенел последний звонок учебного года. В августе в Арцахе состоится презентация фильма «Вечные». Итак, подробности новостного блока. Вчера в Ереване президент НКР Баку Саакян принял участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда Армении. В своем выступлении Баку Саакян предложил вновь включить в программу телемарафона 2018 проекты по бурению глубинных колодцев, сооружению новой растительной сети и внедрению системы солнечной энергии. По словам президента Республики Арцах, за последний год в данном направлении была проведена большая работа, и продолжив программу, можно будет достичь ощутимого экономического эффекта. Предложение было принято и включено в программу телемарафона 2018. В Шуши прошла ежегодная конференция Армянской ассоциации юристов Америки совместно с юристами из США и Канады. На открытии конференции выступил омбудсмен НКР Рубен Меликян, подчеркнувший в своей речи, что целью проведения конференции в Арцахе является установление контактов с партнерами из диаспоры. Сарок Ирканян, председатель Армянской ассоциации юристов Америки, заявил, что одна из целей Союза – признание Арцаха международными организациями. «Мы хотим быть полезными и принимать участие в вопросах, связанных с защитой прав человека. В вопросе признания Арцаха он придал большое значение вопросу эксплуатации аэропорта Степанакерта, подчеркнув, что его неиспользование наносит большой ущерб и что аэропорт может рассматриваться как экономическое преимущество для НКР. Секретарь Армянской ассоциации юристов Америки Ванна Гиценян отметила, что основная тема конференции – защита прав человека. Она подчеркнула, что необходимо защищать права армян в США, Армении, Арцахе, не забывая о важности независимости НКР и вопросов, связанных с развитием отношений Арцаха с другими государствами. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В общеобразовательных школах республики сегодня прозвенел последний звонок, в связи с чем во всех школах с утра стартовали торжественные мероприятия. Из 2672 выпускников школ Арцаха 9 класс основной школы окончили 1885 и 787 старшую. Мы побывали в основной школе номер 1 имени Хачатура Абувяна города Степанакерта. Побеседовали с директором Жанной Балаян. Жанна Шаверовна, последний звонок – это долгожданный праздник как для учителей, так и учеников. Это и радостный, и в то же время грустный праздник. Сколько у вас выпускников в этом году? Во-первых, я хочу поздравить всех родителей, учеников, учителей с этим праздником. Действительно, целый год мы ждем этого веселого и немножко грустного праздника, потому что это этап в нашей жизни, который мы прошли, и прошли его достойно. В школе у нас в этом году больше всего выпускников. Они оканчивают 9 класс основной школы. Их всего 154 ученика. И я хочу поздравить их всех с этим праздником, с окончанием основной школы. И пожелать им, чтобы в будущем они добились поставленных целей, чтобы над ними всегда было чистое небо, чтобы дети наши жили в мире на нашей прекрасной земле. Для выпускников как 12-х, так и 9-х классов серьезный этап в жизни начинается. Они должны определиться, чем в дальнейшем будут заниматься. Продолжат обучение в старшей школе или в профессионально-технических училищах, пойдут работать или продолжат обучение в вузах. Что думают об этом выпускники, поинтересовались у них самих. Вы заканчиваете 9 класс. Дальнейшие ваши планы, что вы намерены продолжить в школе или в училище пойдете? Что вы планируете для себя на будущее? Газарян Шатаник. После 9 класса я продолжу свое обучение в 11 школе. Я буду изучать иностранные языки. Я очень люблю английский язык. Ну, я поступлю в университет, буду обучиться там. Ну, а в дальнейшем я хочу заниматься бизнесом. Ну, пока что не решила, но я думаю, что, не знаю, мне просто интересно. Меня зовут Марина Хачатурян. Я в этом году заканчиваю 9 класс, а потом продолжу обучение в 11 школе, а после поступлю в университет на факультет иностранных языков и в будущем хочу стать переводчицей. Выбор профессии – это серьезный пункт в жизни каждого человека. Пожелаем, чтобы наши выпускники сделали правильный выбор и достойно прошли этот этап жизни. Напомним, что общественный порядок и безопасность во время проведения праздников последнего звонка обеспечивает полиция Республики Арцах. Около 70 учеников и учителей гимназии Рос и Олег Филиппос во главе с директором Алиной Дурян вновь прибыли в Арцах и оказали финансовую поддержку реализации ряда проектов в сфере спорта. Алина Дурян передала деньги, собранные учениками, представителю Минобразования, науки и спорта Арцаха Шаваршу Саркисяну. На этот раз наш сбор направлен на обновление и совершенствование футбольного мини-поля в Степанакерте, сказала Алина Дурян. Говоря о других программах в Арцахе, она отметила, что оказывается помощь семьям погибших в апрельской войне 2016 года. Алина Дурян добавила, что их благотворительные программы будут носить непрерывный характер. «Ученики школы готовы поддержать народ Арцаха в любом вопросе», — сказала она. Община Ишханадзор Кашатакского района обеспечила серьезный запас овощей в Арцахе. Глава общины Арсен Телунц заметил, что в этом году планируется передать урожай перерабатывающим предприятиям. На 40 гектарах благотворительного фонда Кашатак выращиваются овощные культуры, помидоры, баклажаны, перец, арбузы. Площадь разделена на культуры и снабжена растительной водой. В настоящее время это наиболее быстро развивающийся участок, отметил глава общины, подчеркнув, что в полевых работах общины Ишханадзор задействовано 30 человек. Нехватка рабочей силы восполняется жителями соседних деревень. Эта инициатива отличается не только объемом, но и подходами. Почва культивируется в соответствии с сельскохозяйственными требованиями. Проблема общественного питания и отдыха на поле также учтена. В лайф-центре «Корни» Степанакерта показаны фрагменты фильма «Вечные» бельгийского кинорежиссера Пьера Ван дер Варта. На мероприятии присутствовали сам режиссер, звукооператор Ален Кабо и декан факультета кинематографии Женевского университета искусств и дизайна Жан Пеге. Они ответили на вопросы присутствовавших. События фильма происходят в Нагорном Карабахе. Это история о депортации и скитаниях. Как признался режиссер, идея создания фильма возникла во Франции, где он познакомился с уцелевшими от геноцида армянами, которых на протяжении многих лет неотступно преследовали кошмары этого чудовищного преступления. Фильм снимался в 2014-2017 году. Он был представлен на многочисленных фестивалях, удостоен премий и признания в мире. Презентация состоится в августе в гостиничном комплексе «Валекс Гарден» Степанакерта. Здесь же будет показан фильм, снятый в Арцахе студентами факультета кинематографии Женевского университета искусств и дизайна. Последние проведут также мастер-классы. Обобщенные результаты проведенных летом 2017 года раскопок крепости Мирик-1, расположенной на территории села Мирик Кашатакского района, финансировал археологические исследования представитель благотворительного фонда «Патриот» Степан Саркисян. Цель – уточнить датировку и исследовать стратиграфию памятников. Одна из хорошо сохранившихся армянских крепостей с мощными циклопическими стенами. Центральное место занимает дворцовый административно-управленческий комплекс. Раскопки показали, что постройка номер один, обнаруженная на третьей площадке, имела прямоугольную форму и была вырыта в земле. В результате разведывательных раскопок выяснилось также, что крепость была основана не ранее 9-8 веков до нашей эры и в качестве таковой просуществовала около 3 веков. Ранее археологические раскопки в Мирике не проводились. В последнее время магистраль, ведущая из Степанакертова-Скиран, обрела более благоустроенный вид. Деревья на обочине дороги ухожены, исчезли высохшие заросли, кустарники, остатки травы и листьев. Как выяснилось, эти работы выполняет ЗАО «Хаченшин», созданная в январе текущего года на основе технической базы, частично изъятой у аскеранских компаний «Коммунальное хозяйство», «Водное хозяйство» и «Арцахдор». По словам исполнительного директора компании «Армена Бакшияна», работы осуществляются усилиями сотрудников двух отделов, 85 человек. За короткий период деятельности удалось выполнить поручение Аскеранской райадминистрации благоустроить 20-километровый отрезок дороги, связывающий общины Нахичеваник-Аскеран, Вартадзор-Сарнахпюр и расчистить общины. В планах замостить некоторые межобщинные и внутрисельские дороги упомянутых сел. За последние 5 лет почти в 5 раз увеличилось число работающих в России граждан Киргизии и более чем в 2 раза граждан Армении. Киргизия и Армения занимают 1-е и 2-е места по количеству работающих в России из стран ЕАЭС. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.